32. Мои дорогие друзья, когда я умру, посадите на кладбище иву. Мне нравится вечно исплаканная листва этого дерева и его нежная бледность. Тень ивы на земле, в которой я упокоюсь, будет легкой, невесомой. В апреле я маленькой кисточкой рассаживаю личинки божьих коровок на розовых кустах и могилах, по одной на каждый листок. Весной мое кладбище обновляется, меняет цвет, а я словно бы выстраиваю лестницы между небом и землей. Я не верю ни в призраков, ни в привидения, только в божьих коровок. Они уничтожают тлю. Если эта яркая букашка приземляется на мою ладонь, я чувствую, чья-то душа подает знак. В детстве я воображала, что это мой умерший отец, что мать бросила меня, потеряв его. Все люди свободны, когда мечтают, и я представляла отца похожим на Роберта Конрада, героя «Дикого-дикого Запада», красивым, могущественным, нежным и обожающим свою дочку, небесным защитником. Я придумала себе ангела-хранителя, который почему-то опоздал на работу в день моего рождения, а потом повзрослела и поняла, что договор на обслуживание с крылатым стражем был краткосрочным, что он будет частенько сваливать работу на Национальное агентство занятости и, как поет Жак Брель, напиваться каждую ночь дешевым вином. Мой отец, Роберт Конрад, постарел некрасиво. Операция «Божья коровка» растягивается на 10 дней как минимум, да и то, если ничем другим не заниматься, не отвлекаться на похороны. Рассаживая клопиков по розовым кустам, я чувствую, что распахиваю двери солнцу, впускаю его на мое кладбище. Выдаю пропуск светилу. Но люди в апреле все равно умирают, а их близкие приходят на могилы и нуждаются в моей помощи. Я снова его не услышала. Он у меня за спиной. Жюльен Сёль стоит, замерев, и наблюдает за мной. Интересно, давно он здесь? Комиссар прижимает к груди урну с прахом. Его глаза сверкают, как заиндевевший черный мрамор в солнечную погоду. Я лишилась голоса. Не могу улыбнуться, но сердце отчаянно стучит, как малыш в запертую дверь любимой кондитерской. Я вернулся рассказать, почему мама захотела лежать рядом с Габриэлем Прюданом. Мне не привыкать к исчезающим мужчинам. Ничего умнее я не придумала. Проводить вас к его могиле? Я аккуратно кладу кисточку на плиту с именами членов семьи Монфор и отправляюсь к мэтру Прюдану. Жюльен идет следом и говорит извиняющимся тоном. Я полный кретин по части ориентирования на местности, а уж на кладбище. Мы молча шагаем к аллее номер 19, а когда оказываемся на месте, комиссар Сёль ставит урну на могилу, начинает двигать ее туда-сюда, как последний элемент пазла, и в конце концов прислоняет к стелле. Мама предпочитала тень свету. «Хотите прочесть речь, которую написали? Я могу оставить вас одного». «Не стоит. Мы поступим иначе. Когда все посетители уйдут, вы произнесете мое сочинение. У вас наверняка получится лучше». На урне с золотыми буквами по темно-зеленому фону написано «Ирен Файоль, 1941-2016». Жюльен на минуту задумывается. Я терпеливо жду продолжения. «Никогда не умел просить. Забыл о цветах. Вы мне поможете?» «Да». Жюльен выбирает светло-желтые нарциссы в горшке и говорит, что хочет купить табличку в магазине похоронных принадлежностей братьев Лучини. «Съездим вместе». Я сразу соглашаюсь. Никогда там не была, хотя вот уже 20 лет объясняю другим, как туда попасть. Мы садимся в машину. Салон пропах сигаретным дымом. Комиссар молча поворачивает ключ в замке зажигания, вставляет диск в плеер, и нас оглушает голос Алена Башунга. Он орёт «Эльзасский блюз». Фу, напугал. Жюльен делает тише, и мы хохочем, как два безбашенных подростка. Впервые эта потрясающе красивая и жутко печальная песня так подействовала на слушателей. Останавливаемся у магазина «Лучиния», зажатого между «Моргом» и «Фениксом», единственным китайским рестораном Брансьон-Аншалона. Ни о чем другом жители городка не шутят чаще, что не мешает им каждый день после полудня набиваться в зал. В витрине выставлены таблички и искусственные цветы. Терпеть их не могу. Пластмассовая роза подобна ночнику, который возомнил себя солнцем. В зале выставлены гробы, выбирай по цвету, как паркет в магазине стройматериалов. Самые дорогие из ценных пород дерева — первый сорт, из мягкой древесины — второй, а из крепкой, но простые, фанированные — третий. Я всегда надеялась, что мера любви к живому человеку не измеряется качеством материала, из которого сделана домовина. Почти на всех табличках написана стандартная фраза «образец». «Птичка-заверушка, если летаешь вокруг этой могилы, спой ему самую красивую из твоих песен». Пьер Лучини консультирует Жюльена, и тот останавливается на лаконичном «моей матери» латунными буквами на черном фоне. Он решил обойтись без стихов и эпитафий. Пьер удивлен моим приходом и не знает, что сказать. Он много лет по нескольку раз в неделю бывает у меня в доме. Для него немыслимо быть на кладбище и не зайти хотя бы поздороваться. О Пьере я знаю почти все. В каких мешочках он хранит свои стеклянные шарики, как звали его первую любовь, имя мадам Лучини, болезни детей, тоску по умершему отцу и даже название средств от облысения. А в магазине... Среди табличек и мертвых цветков чувствую себя чужой. Комиссар расплачивается, и мы уходим. На обратном пути Жюльен приглашает меня поужинать и выслушать историю его матери и Габриэля Прюдана. Он хочет выразить мне свою благодарность и заслужить прощение за самодеятельность. Не стоило без разрешения искать Филиппа Туссена. Я согласна, но поужинаем у меня. Нам никто не помешает. Мясо не обещаю, но будет вкусно. «Хорошо», — ответил Жюльен. «Встретимся в 20:00 вечера. Я сейчас заскочу к мадам Бриан и предупрежу, что буду ночевать».